Здравствуйте, дорогие друзья! 15 марта 2026 года я приглашаю вас на свой вебинар «Ключи к успеху в жизни». Вебинар – это занятие в интернете, происходит от слова «веб», «сеть» либо «паутина». На этом занятии мы с вами не только разберем ключевые проблемы, которые возникают в нашем обществе, мы уточним причины этих проблем и, самое главное, приобретем навык, как не допускать этих неприятностей. Ведь тому, кто не допускает неприятностей, потом не надо тратить время на то, чтобы эти неприятности убирать из своей жизни. Наша задача не просто получить информацию о том, как быть счастливым. Цель этого вебинара – получение практических знаний, которые вы сможете применять в жизни для того, чтобы стать успешным. Это будет не говорильня о том, что жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Вся информация будет разложена по полочкам, и вам останется только применять ее в жизни, перевести ее в формат навыка, формат привычки, и через это вы станете успешным человеком. Как всегда, контакты организатора вебинара находятся в описании к этому ролику. Я с вами прощаюсь, желаю вам мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добро!